Однако перед репетициями некоторых сцен Водрель просил Луи выходить из зала, ибо они должны были явиться для него сюрпризом, который он видит только в вечер спектакля. В одной из таких сцен изображалось, как маркиз, увлеченный слесарным делом, забывает свою ревность. По тем же причинам от короля скрывали, какие именно песни будут исполнены. Луи понимал, что устроителям хочется сохранить свои планы в тайне, и когда его выдворяли из зала, он добродушно заявлял: «Хорошо, пойду работать. Только я ставлю условия, мой дорогой маркиз. Раз уж вы будете петь, вы должны исполнить мою любимую песню». Всем придворным было известно, что Луи любил песню о козе. Так они работали и мучились. Тонетта вела борьбу со своим «Р». Водрель советовался с Пьером о некоторых изменениях в тексте. Лучшие музыканты королевства сочиняли для придворного оркестра аккомпанемент к песням. Что касается дверного замка, призванного сыграть такую большую роль в непредвиденном пари, то тут обратились за консультацией к слесарю Гомену, дабы Луи при всем желании не смог к чему-либо придраться. Оставалось преодолеть последние затруднения. Жюль Полиньяк играл роль рогатого и нерогатого маркиза. Было весьма пикантно, что по пьесе Водрель не наставлял ему рога. Жюль с удовольствием играл свою роль, но потребовал разрешения не снимать с себя крест Людовика Великого. А французские ордена носить на сцене не разрешалось. Жюль не хотел считаться с этим. Он не желал, чтобы его приняли за настоящего актера. Напрасно убеждал его Водрель, утверждая, что эта опасность ему не грозит. Жюль Полиньяк настаивал на своем и не шел ни на какие уговоры. Тонетте пришлось выждать подходящего момента и выудить у Луи указ об отмене запрета именно для данного особого случая. Наконец, все было разучено и готово. Тонетта в последний раз прошла свою роль из Дезире. «Я бесконечно многому научилась у вас», — призналась счастливая Тонетта и быстро, в искреннем порыве, обняла ее за плечи, как до сих пор обнимала только свою подругу Габриэль. Но это не помешало ей позабыть единственную просьбу, с которой обратилась к ней Дезире — пригласить автора комедии. Мишель Седен, автор обеих пьес, прожил нелегкую жизнь. Правда, теперь его провозгласили великим писателем, но до этого ему пришлось преодолеть огромные препятствия. Ученик-каменщик, он еле-еле урывал время для сочинений. С большим трудом пробился он к тем лицам, которые могли осуществить постановку его пьес. Именно поэтому Дезире хотела помочь ему увидеть свои комедии в Трианонском театре. Зная надменность Тонетты, она понимала, что пригласить Седена на спектакль совершенно невозможно. Но она хотела, чтобы он присутствовал, по крайней мере, на генеральной репетиции. И Туанетта после некоторого колебания обещала ей это. Однако Туанетта забыла о своем обещании, а Дезире сочла такой повод не столь серьезным, чтобы ради него рисковать своим влиянием. Седен не был приглашен. Гостей, собравшихся в день спектакля в миниатюрном зале, было всего 23 человека. Графу Мерси очень хотелось присутствовать там, чтобы доложить обо всем августейшей матери, но Тонетта пожелала играть только перед зрителями королевской крови. Она допустила на представление только членов королевской семьи и никак не могла сделать исключение. Теперь, после того, как Лагрене расписал потолок и наладили освещение, маленький зал выглядел еще красивее, чем в день открытия, когда был поставлен цирюльник. Белый с золотом зал, сверкавший в сиянии бесчисленных свечей, казался роскошным и в то же время ласковым, скромным. Церемонные ложи и кресла приглашали удобно в них расположиться, а львиные головы, которые венчали колонны, поддерживающие балкон, свидетельствовали о том, что это театр королевы. Взволнованные и слегка скептически настроенные гости сидели перед тяжелым занавесом из дорогого, затканного золотом голубого бархата, который отделял зал от сцены, и ждали. Маленький оркестр, составленный из лучших королевских музыкантов,